Глава 6. «Женя, а ты любишь кофе?» Девушка, сидевшая рядом со мной в машине, отчаянно флиртовала. Она то и дело облизывала кончиком языка свои пухлые губки и откидывала длинные волосы назад, открывая изящную шею. Ее летнее платье слегка задралось, оголяя стройные бедра. Бросив на девичьи ножки быстрый взгляд, я успел заметить расползающиеся по загорелой коже мурашки. Черт, да она действительно хочет секса прямо сейчас. Сумасшедшая девчонка. Чувствуя, как в штанах стремительно становится тесно, я посмотрел на улыбающуюся девушку. Так о чем она там спрашивала? О кофе вроде. «Обожаю», — коротко ответил я, закидывая руку на спинку соседнего сиденья и наклоняясь к девушке ближе. От ее волос исходил манящий ягодный запах. Прикрыв глаза, я глубоко втянул воздух, чувствуя, как от возбуждения начинает кружиться голова. Мне хотелось прямо сейчас навалиться на девчонку, подминая под себя гибкое тело и впиваясь в приоткрытые губы жарким поцелуем. «Может, тогда поднимешься? Я делаю потрясающий кофе!» С придыханием проговорила девушка, бросая на меня многообещающий взгляд из-под ресниц. В голову тут же полезли пошлые мысли. «Интересно, а что еще эта малышка хорошо делает?» «С удовольствием!» — улыбнулся я и, уже не скрываясь, окинул девушку жадным взглядом. «Хороша! Точеная фигурка, длинные ножки, полная грудь, аппетитно выглядывающая из глубокого выреза платья. Когда я увидел ее одиноко стоящую на автобусной остановке, то просто не смог проехать мимо. Не то чтобы я надеялся на какое-то продолжение. Думал, просто подвезу красотку, немного пофлиртую по дороге и поеду домой. Но девушка оказалась решительной. Надо ли говорить, что я был только рад такому раскладу?» Заглушив машину, я вылез наружу и подошел к своей новой знакомой, которая уже ждала меня возле подъезда. Улыбнувшись, я за талию притянул девушку к себе и легонько поцеловал в губы. Она тихо рассмеялась и, проведя ладошкой по моим топорщащимся джинсам, за руку потянула в подъезд. «Я хочу тебя», — сверкая глазами, простонала чертовка, нетерпеливо прижимаясь животом к моему каменному стояку. «Черт!» Сжав зубы, я намотал волосы девчонки на кулак и слегка оттянул назад, вглядываясь в опьяневшие от желания глаза. «Ну так веди меня домой, зайка, я уже не мальчик, чтобы трахаться в подъезде», наклонившись, прошептал я, касаясь губами аккуратного ушка. У меня уже давно не было женщины, я с трудом сдерживался, чтобы не наброситься на разгоряченную красотку прямо тут. Но мне уже, блядь, 36, пару минут могу и потерпеть. Девушка от моей грубости, казалось, завелась еще больше и, прикусив губу, быстро потянула по лестнице наверх. «Я живу с соседкой», — тихо сказала она уже возле квартиры, прижимаясь ко мне острыми сосками. «Да твою ж мать!» «Надеюсь, дома никого нет», — процедил я грубо, сжимая ладонями упругую попку и силой прижимая к себе. Кровь толчками шумела в ушах, низ живота стягивала от сладкой ноющей боли. «Черт, как будто год женщины не видел». «Я тоже надеюсь», — выдохнула девушка. Резко развернувшись ко мне спиной, она эротично прогнулась, вызывая новый жаркий спазм у меня в паху, и торопливо достала из сумки ключи. Ее тонкие пальцы слегка подрагивали. Похоже, соседи сегодня офигеют от жарких стонов, доносящихся из спальни этой малышки. Отперев дверь, девушка буквально ввалилась в квартиру, бросая на меня горящий взгляд из-за плеча. Я шагнул следом, глазами уже раздевая свою новую знакомую и мысленно прижимая ее к стене. «Кать, ты купила мне тампоны с шоколадкой?» Вопрос полненькой рыжеволосой девушки, выглянувшей в коридор, заставил меня нервно содрогнуться. «Тампоны, да еще и с шоколадкой? Похоже, я тут вообще не вовремя». Заметив меня, соседка удивленно осеклась и застыла в дверях. «Ты же должна быть у родителей!» Прошипела моя спутница, бросая сумку на тумбочку. Рыжеволосая девица перевела взгляд на раскрасневшуюся подругу и пожала плечами. Мне стало нехорошо, и я осталась дома. Переглянувшись, обе девушки одновременно развернулись и уставились на меня. Я замер, застигнутый врасплох, и с отсутствующим видом засунул руки в карманы джинсов. Зря я это, конечно, сделал. Мой стояк отчаянно не хотел сдаваться, надеясь непонятно на что. Твою ж мать! Я достал руки из карманов и медленно отступил назад. Главное, без резких движений. «Я, пожалуй, пойду», — натянуто улыбнулся я. Давненько я не чувствовал себя таким идиотом, как будто в старшие классы вернулся. Моя спутница с отчаянием заглянула мне в глаза. «Жень, подожди!» Тем временем рыжеволосая соседка, скороговоркой выпалив «приятно было познакомиться, приходите еще», скрылась в комнате. Да она, блядь, издевается. Я проводил соседку тяжелым взглядом и посмотрел на свою знакомую. «Кать, я правду пойду», потерев ладонью колючую щетину, проговорил я. Я, конечно, мог бы отвезти девушку в гостиницу или заняться с ней сексом в машине где-нибудь в уединенном месте, но момент был упущен. Как ни странно, я вдруг резко охладел к этой малышке, и она уже не казалась мне такой красивой и сексуальной. Старею, что ли? «Поехали к тебе», — жарко прошептала девушка, прижимаясь ко мне всем телом. Я мягко отстранился и покачал головой. «Нет, зайка, давай в другой раз». Но я уже отчетливо понимал, что другого раза не будет. И с каких пор я успел стать таким избирательным и придирчивым? «Ты женат?» — прищурившись, спросила девушка. Я усмехнулся себе под нос. «Можно сказать и так», — неожиданно для самого себя ответил я. «Интересно». Глаза Кати яростно сверкнули. «А жена в курсе, что ты трахаешься за ее спиной?» Я из-под лобья посмотрел на девушку и холодно проронил. «Мне жаль, что так сложилось, но, думаю, твои сцены ревности явно лишние». Катя, сжав зубы, кивнула. «Скажи свой номер, я позвоню тебе», — сказала она, доставая из сумки телефон. «Я сам позвоню», — коротко ответил я. «Номер Кати я записал еще в машине, и тогда мне казалось, что я обязательно воспользуюсь им. Но теперь я был уверен, что сотру его без малейшего сожаления». Кивнув нахмуренной девушке, я вышел из квартиры и быстро спустился вниз. Тело ныло от неудовлетворенного желания, но губы сами по себе расплывались в широченной улыбке. Представляя, как будет ржать Ренат, когда я расскажу ему о своем приключении. Уверен, он посоветует мне остепениться и перейти на женщин постарше, у которых уже есть своя жилплощадь. Сев за руль, я с усмешкой посмотрел на себя в зеркало заднего вида. Смех смехом, но с личной жизнью надо что-то делать. Может, завести себе постоянную девушку? Умную, красивую, с чувством юмора, раскрепощенную в сексе и не выносящую мне мозги по любому поводу. Только вот где ее такую найти? Если встречу, сразу женюсь. Когда я подъезжал к дому, на улице уже стемнело. Припарковавшись недалеко от подъезда, я вышел из машины и задрал голову, выхватывая взглядом окна квартиры. В зале горел свет, но окна Евиной спальни были темными. Она еще не вернулась со свидания? Я достал телефон и посмотрел на время. 23:40. Интересно, если я сейчас позвоню ей, это будет расценено как тотальный контроль и покушение на свободу? На секунду замерев, я тряхнул головой и решительно убрал телефон в карман. Ева уже не ребенок, пора мне смириться с этим. Грустно усмехнувшись, я зашел в подъезд и начал медленно подниматься. Услышав наверху какие-то шорохи, я слегка напрягся. «Там кто-то есть?» Навострив уши, я бесшумно двинулся дальше. Но мгновение спустя я понял, что можно было так и не красться. Меня бы все равно не услышали, даже если бы я начал во все горло распевать матершинные частушки. Широкоплечий парень силой прижимал до боли знакомую девушку к стене и, наклонив голову, целовал, как в последний раз. Его ладони уверенно скользили по изгибам стройного тела, то и дело нагло забираясь под платье. Даже в тусклом свете лампочки я остро подмечал каждое движение мужских рук и отчетливо слышал женское прерывистое дыхание. Девчонке эти грубые ласки чертовски нравились. Надо ли говорить, что этой девчонкой была моя Ева? Простите, что прерываю, но, кажется, пришло время расходиться по домам. Мне стоило нечеловеческих усилий быть сдержанным и убийственно спокойным. Хотя больше всего в данный момент хотелось за шкирку оторвать парнишу от Евы и со всей дури врезать в самодовольное лицо. Девушка резко отстранилась от своего Алешеньки и испуганно уставилась на меня. Она всегда чувствовала мое состояние, и напускное спокойствие не могло ее обмануть. Ева прекрасно понимала, что я в ярости. Однако это не остановило ее. «Ты прав, уже поздно», — Ева бросила жаркий взгляд на своего парня. «Леш, переночуешь у меня?» «А вот это, конечно, зря». Алексей, продолжая обнимать девушку за талию, из-под лобья посмотрел на меня. «Интересно, как часто он остается здесь ночевать? Неужели Ренат разрешает?» «Леша пойдет домой», — с нажимом протянул я, сверля парня тяжелым взглядом. Мне была невыносима одна только мысль, что они продолжат начатое в спальне Евы. Только, блядь, через мой труп. «Встретимся завтра, котенок», — наконец выдавил Алексей и, улыбнувшись, осторожно убрал выбившуюся прядь волос с лица Евы, Ромео недоделанный. Девушка, сверкнув глазами, бросила на меня гневный взгляд и нехотя кивнула. «Хорошо, заедешь за мной утром?» — тихо проворковала она, обнимая парня за шею и притягивая к себе для прощального поцелуя. «Конечно, малыш», — еле слышно прошептал он ей в самые губы. Скрипнув зубами, я достал ключи и, обойдя сладкую парочку, подошел к двери. А Ева, похоже, решила устроить показательный спектакль. Зарывшись пальцами в волосы своего парня, она привстала на цыпочки и впилась в мужские губы страстным поцелуем. По-моему, даже Алешенька прифигел от ее напора. Нарочито медленно я открыл дверь и, слегка повернув голову, холодно отчеканил. «До свидания, Алексей!» Слегка задыхаясь, парень отступил от Евы и посмотрел на меня. «До свидания!» Ублюдок даже не пытался скрыть счастливые улыбки и похотливого блеска в глазах. И мое желание вмазать ему усилилось в разы. Пропустив Еву вперед, я, не глядя на застывшего парня, зашел в квартиру и резко захлопнул за собой дверь.